31. Сергей с трудом поспевал за размеренно топающим копом. Разгрузка с запасным картриджем тяжело давила спину. Впереди снова забрежил просвет между деревьями. Отделение выходило на исходную позицию. «Кевтон, 100 метров на запад! Установи ретранслятор! Быстро!» — приказал лихач. «Есть, сэр!» Длинная фигура Кевтона, меняя цвет, исчезла за деревьями. «Внимание! Отделение!» – начал инструктаж-сержант. «Сейчас я вызову арт-удар. Толку с него, скорее всего, никакого. Но если попадут хоть раз, уже польза. А внимание отвлекут. Затем батарея поставит дым. Сразу после залпа выходим на дорогу и по обочинам. Колоннами вперед, как можно быстрее. Метров за 50 от окопов разворачиваемся в цепь. Коп прикрывает огнем, следуя по дороге. Основное внимание – доты с пулеметами. На минометы не отвлекаться. Если поторопимся, проскочим в мертвую зону. Заноза, пройдись вакуумными вдоль окопов. Возможно, подходы заминированы. Ставь помехи. Если можешь, сбивай наводку пулеметом. Вперед не лезь. Поддерживай копа. «Без него нам крышка». «Есть, сэр», — приглушенно ответил Сергей. «Разрешите вопрос?» «Ну?» — недовольно повернул голову лихач. «Сэр, предлагаю отправить впереди 320-го. Он втрое быстрее нас. Ему не так страшен пулемет. Он проделает проходы, не отвлекаясь на пулеметы. Проскочит в мертвую зону и зальет окопы напалмом. Так мы потеряем меньше времени и людей». «Заноза! Коп предназначен для огневой поддержки. Это тебе не танк!» Раздраженно прошипел лихач. Подумав, неохотно добавил. «Хорошо, рискнем. Если не получится, я тебя в землю вобью. Внимание всем! Поправка! Коп проделывает проходы, атакует первым. Все следуют за ним». «Сэр, ретранслятор установлен!» отрапортовал подбежавший Кевтон. «Хорошо! Приготовьтесь, вызывая арт-удар!» Сержант забубнил в микрофон, передавая координаты. Выслушав ответ, объявил. «Считаем разрывы. После 5-го вперед!» Неподалеку в лесу начали с громкими хлопками рваться мины. Противник засек источник передачи и тут же выдал по нему несколько залпов. Сине-зеленая, тяжелая броня морских пехотинцев делала их похожими на огромных жуков с маленькими головами, вставших на задние лапы и ощетинившихся усами стволами. Потеряв несколько человек из поисковой группы, нарвавшихся на мины, они мчались напролом, как гончие, взявшие след. Бросив преследование через остальные проходы, они рванулись вдоль того, около которого произошел взрыв. Справедливо полагая, что вероятность встречи еще с одним сюрпризом на этом участке уменьшилась. После того, как сработала сигнальная мина, соблюдать осторожность было больше ни к чему. Они знали, что являются целью диверсионной группы, знали ее примерную численность. Теперь необходимо было как можно быстрее прижать десант к лесу, отрезав ему пути отхода, и дождаться подхода моторизованного патруля для окончательного уничтожения врага. Поисковая группа теперь насчитывала чуть больше отделения. Передовое охранение достигло границы леса, залегло, сканируя местность. Вдоль дороги сразу обнаружилось несколько сгоревших дымовых шашек. Сержант, командир группы, передал патрульной группе координаты обнаружения противника. Махнул рукой, поднимая в атаку. Цепь морских пехотинцев шумом помчалась к дороге. «Масол, пора!» – приказал Кнут. Силуэты морпехов мелькнули на границе леса. Синхронный взрыв учебных фугасов ударил по перепонкам, а пушку заволокло дымом. Комья развороченной земли вперемешку со сбитыми листьями посыпались на дорогу. «Гранатами! Плазма! По одному выстрелу! Огонь!» Слаженно хлопнули подствольники, оставляя дымные следы реактивных гранат. Лес покрылся новыми вспышками. «Группа сержанта Гранта уничтожена. прозвучал в наушнике по общевойсковому каналу равнодушный голос наблюдателя. «Группа сержанта Гранта, немедленно покиньте район учений. Следуйте в зону эвакуации». Морские пехотинцы, оглушенные, плюющиеся землей и песком, нестройной колонной потянулись обратно через лес, подгоняемые озлобленным сержантом. «Смена позиции! Перемещаемся на 100 метров вправо!» — полголоса приказал Кнут. И, пригибаясь, запетлял между деревьями. Через 30 секунд на место, которое они только что покинули, по наводке со спутника обрушились мины. «Три! Четыре!» — считал разрывы Сергей. Земля тяжело вздрагивала под ударами фугасов. «Пять! 320-й! Вперед!» Впереди басовито провыл очередной снаряд. Воздух с треском раскололся. Дорогу заволокло дымом. Еще один дымовой снаряд разорвался в 50 метрах от них, затянув деревья клубами черно-зеленого дыма. В воздухе слышался шелест новых снарядов. 320-й! С дистанции 100 метров! Огонь вакуумными по полосе перед окопами. Проделать проходы в заграждениях. Поставь помехи по всему диапазону. Цель – линия окопов. Подавить все огневые точки. Удерживать укрепления до подхода дружественных сил. «Приказ принял. Выполняю». Стремительно разгоняясь, ответил робот. Через несколько секунд вой его сервомоторов растворился в зеленом дыму. Отделение сходу нырнуло в густую пелену, вслепую по одним радарам, бегом двигаясь вдоль обочин. 320-й перестарался, радары то и дело давали сбой, заставляя бойцов спотыкаться в рытвинах. Упал один солдат, за ним зацепил кочку еще один. Не работала связь, в наушниках по всем каналам слышался только ровный шум. Изображение на тактической карте то и дело перекрывалось искрами помех. «Быстрее, быстрее!» — гнал их лихач. «Заноза, твою мать! Ты что творишь? Настрой помехи, радары не работают, дай связь!» «Не могу, сэр!» — задыхаясь от тяжелой ноши, прокричал в ответ Сергей. «Коп нас сейчас не слышит, помехи по всем диапазонам!» «Убью, умник! Вперед, вперед!» — сипло орал сержант. Где-то глухо хлопнули минометы. Мины с воем пронеслись над ними, осыпав кусты позади дождем мягких шариков. Из дыма впереди с грохотом заработали пулеметы, захлебываясь длинными очередями. По сторонам, впиваясь в землю, то и дело мелькали искры трассеров. «Каждый сотый!» — вспомнил Сергей, ускоряя шаг. Проклятый картридж на спине сбивал дыхание. Хлопки минометов теперь раздавались постоянно, словно отбивая какой-то, на удивление, ровный музыкальный ритм. Мины рвались все ближе, за их спинами. Минометы накрывали квадрат за квадратом на задымленном участке. То ли им везло, то ли помехи копа делали свое дело. И противник стрелял вслепую. Но пока ни одного из бойцов всевидящий наблюдатель не назвал убитым. Грохот пулеметов перекрыли гулкие удары где-то впереди. Коп открыл огонь, расчищая проходы в минных полях и проволочных заграждениях. «Сэр! Коп в 100 метрах от укреплений. Проходы проделаны». На мгновение помехи стихли. Коп сбросил на такблок Сергея короткий доклад. «Твою мать!» — крыл его лихач, с трудом перекрывая грохот боя. «Вперед! Быстрее! Цепью марш! Подтянись! В цепь! В цепь!» Минометы хлопнули еще раз, беря поправку. Дымные разрывы поднялись на обочинах позади них. Развернувшись в неровную редкую цепь, отделение прорвалось в мертвую зону. Дорога кончилась. Зверея от страха, они перепрыгивали оплавленные и перепутанные пучки колючей проволоки. Скакали через воронки, оставленные копом. Боец справа от Сергея вдруг резко остановился, словно налетев на стену, и медленно осел в бок. Одна из точек на тактической карте тревожно замигала оранжевым. «Рядовой салочник! Боевое ранение!» Голос наблюдателя в наушнике звучал спокойно, словно из-за стола в тиши кабинета. Ноги внезапно стали ватными, словно чужими. Сергей переставлял их механически, не разбирая дороги. Внутри зарождалась ярость. «Какого хрена?» Грохот пулеметов, казалось, бил прямо в лицо. Наконец впереди раздались частые выстрелы из пушки, перекрываемые треском разрывов. Пулеметы один за одним смолкли. Резко появилась связь, наполнив уши бессвязными криками и хрипом. «Тишина в эфире!» — рявкнул лихач. «Не останавливаться! Гранаты к бою!» Впереди раздался лающий грохот пулемета копа. Робот проводил зачистку. «Сэр, не стреляйте! Окоп захвачен! Там коп!» — закричал Сергей, отмечая положение копа на тактической карте. «320-й, доклад!» «Я к вам 320. Укрепление захвачено. Произвожу зачистку». «320-й, вон из окопа! Отступление 20 метров!» Бойцы выскочили из дыма прямо на брусве, едва успев остановиться перед волной встречного жара. Окоп исходил огнем. Коп прошелся вдоль него из огнемета. Языки пламени жадно лизали сырые, пузырящиеся бревна. В ближайшем доте с треском взрывались в огне пулеметные патроны. Из-за обложенного мешками с песком гнезда судорожно дергал стволом в поисках цели автоматический миномет. Мешки вокруг него горели. «Назад! В укрытие!» – заорал, ныряя в густой зеленый туман лихач. «Ложись!» Они бросились обратно. «Опорный пункт синих захвачен», – бесстрастно сообщил им вслед наблюдатель. Земля ушла из-под ног. Ухнуло так, что несколько минут в ушах не было слышно ничего, кроме ватного звона. Автодоктора лихорадочно впрыскивали бойцам противошоковое. Взорвался боезапас у одного из минометов. Сергей с трудом сел, потряс головой, приходя в себя. Его слегка мутило от стимулятора. Вокруг, чертыхаясь, поднимались бойцы, разыскивая и отряхивая от земли свои винтовки. Дым почти рассеялся, сносимый легким ветерком в сторону леса. На месте опорного пункта во все стороны дыбились изломанные дымящиеся бревна. Двое бойцов уже возились с раненым салочником, снимая с него пробитую броню. Лихач, присев на одно колено, неразборчиво бормотал из-под опущенного забрала шлема доклад на базу. Рядом невозмутимо стоял коп, поводя из стороны в сторону закопченными стволами. «320-й, доклад!» – тихо приказал Сергей. «Я КОП 320. Задание выполнено. Расход боеприпасов для орудия полный. Расход боеприпасов для пулеметов 20 патронов. Расход напалма полный. Выполняем задачу по защите человека заноза». «Молодец!» – с трудом разлепив запекшиеся губы, произнес Сергей. «Человек заноза доволен. КОП 320 тоже доволен», – последовал немедленный ответ. «Ко мне 320-й! Перезарядка!» «Выполняю». Робот послушно шагнул к Сергею, повернулся спиной, присел. С резким щелчком отстегнулись и упали на землю пустые картриджи. Приоткрылись зарядные лючки. Сергей завел направляющие на транспортное крепление на спине копа, сорвав защитную упаковку. Замки картриджей сработали с мягким лязгом. «320-й, перезарядка окончена, тест вооружения». «Я коп 320. Вооружение в норме», – щелкнув механизмом подачи, отрапортовал робот. Лихач окончил доклад, поднялся с земли, оглядывая отделение. «Крыса, салочника к лесу, ждешь эвакуации. Остальным 100 метров вперед, рассредоточиться, занять оборону. Фланговым особое внимание на лес. Кифтон за старшего. Бегом марш!» – приказал он. «Заноза, ко мне!» Отделение, разбегаясь в редкую цепь, умчалось к дороге. Крыса, закинув за спину две винтовки, свою и салочника, волоком медленно потащил раненого в сторону леса. Сергей подбежал к стоящему в ожидании сержанту. «Сэр, рядовой заноза!» – подняв забрало, выкрикнул он. «Заноза, ты что творишь, придурок?» – проорал сержант ему в лицо. Его ноздри раздувались от ярости. «Тебе что, приказали поставить помехи для наших радаров? Ты нас чуть не угробил, мудак! А твой коп что, совсем придурок? Еще секунда, и он бы нас поджарил!» «Виноват, сэр!» Сергей смотрел перед собой, старательно избегая бешеных глаз сержанта. Коп действовал по обстановке, производя зачистку окопов согласно заложенной программе. Что касается помех, то я выполнял ваш приказ поставить помехи, сбить системы наведения. Частоты наших и вражеских радаров совпадают, сэр. Сержант пожевал желваками, оглянулся вслед отделению, уже занимающему позиции, и вдруг резко ткнул Сергея в лицо. От удара армированной металлом перчатки лязгнули зубы. Кровь из разбитых губ теплой струйкой потекла по подбородку. Сергей непроизвольно шагнул назад. На тактическом дисплее настойчиво замигал огонек вызова. Встревоженный коп, почувствовав боль и злость подопечного, требовал связи. «Еще раз подведешь меня, уволишься из армии, вперед ногами, умник!» Пристально глядя Сергею в глаза, тихо сказал сержант. «Я буду за тобой следить, ты понял меня?» «Так точно, сэр», — ответил Сергей, с удивлением глядя на пришедшую в движение зеленую метку. Не дождавшись ответа, коп без команды двинулся с места. Мгновением позже пришло понимание. Коп уходит в сторону, убирая Сергея с линии огня. Значок на тактической карте изменил вид, сообщая о боевой готовности машины. «320-й, заблокировать оружие! Это прямой приказ!» Быстро проговорил Сергей в ларингофон. «Я коп 320, выполнено!» Последовал четкий ответ. Значок, не меняя вида, продолжал смещаться вперед и в сторону. Лихач удивленно смотрел поверх Сергея на медленно, словно в нерешительности приближающегося робота. «Останови свою железяку, заноза, быстро!» Он опустил лицевую пластину, щелкнул замком магазина, отбрасывая учебный и вставляя на его место магазин с боевыми патронами. Сергей шагнул влево, заслоняя сержанта корпусом. «Я коп 320, выполняю задачу по защите человека заноза». Бесстрастный голос робота обрушился на похолодевшего Сергея. «Еще 10 секунд, и коп обойдет его и уничтожит лихача». «320-й, остановиться, выйти из боевого режима», — скороговоркой передал Сергей. «Я коп 320, оружие заблокировано, выйти из боевого режима не могу. Обнаружена угроза жизни оператора. Оператор находится под воздействием противника. Выполняю приоритетную задачу по защите человека заноза». Сержант упал на колено, беря робота на мушку. Непослушный компьютер не желал переходить в режим наведения, упорно не признавая машину вражеским объектом. Чертыхнувшись, лихач прицелился вручную. «Заноза, останови его, или открываю огонь!» Не отрывая глаз от прицела, предупредил сержант. «Сэр!» тихо ответил Сергей, внимательно наблюдая за копом и продолжая мелкими шагами сдвигаться по мере его перемещения, закрывая сержанта своим телом. «Не делайте этого! Коп заблокировал оружие. Если вы откроете огонь, у вас не будет шансов. Он даст вам только один выстрел. Потом сожжет. Не делайте этого. Пока я рядом, я попытаюсь заблокировать копа. Опустите винтовку, сэр!» Лихач злобно зыркнул на Сергея. Затем рывком опустил ствол вниз. «320-й, здесь заноза. Атакуемый объект имеет дружественный статус. Прекратить атаку, начать тестирование систем, доложить о результатах». Робот молча обошел Сергея, встал между ним и застывшим в напряжении сержантом. Из приоткрывшегося боевого люка выдвинулось сопло огнемета. Сергей замер. «320-й, полная блокировка систем. Произвести тестирование, доложить о результатах», — вновь приказал Сергей, стараясь говорить спокойно. «320-й, я недоволен. Неподчинение приказу может вызвать твое уничтожение или мою гибель в бою». «Человек заноза недоволен». Щелкнув люком, коп убрал сопло. «Коп 320 хочет, чтобы человек заноза был доволен. Коп 320 плохо», — произнес робот через внешний динамик. Ошеломленный сержант, забыв про винтовку, во все глаза наблюдал за боевой машиной. «Я коп 320, выход из боевого режима, оружие заблокировано, все системы в норме». «Понял, 320-й, больше не нарушай мой приказ, иначе я снова буду недоволен тобой». Мелкая дрожь, которую Сергей заметил только сейчас, постепенно отпускала его. Коп 320 нервно повернулся к Сергею, игнорируя присутствие сержанта. «Копу 320 плохо, когда человек заноза недоволен», — пожаловался робот. «Лихач, здесь кнут. «Что там у вас? Почему нет доклада о готовности?» – ожил наушник лихача. Сержант очнулся, опустил забрало шлема. «Лихач кнуту! Заняли оборону! Подкрепление вызвано! Опорный пункт уничтожен!» – скороговоркой произнес он. «Жди гостей, сейчас тебе мало не покажется. Рассредоточь людей, возможен массированный удар по площадям. Танки я придержу, но будь внимателен, вдруг проскочат». «Понял, выполняю», — лихач поманил Сергея. «Конец связи». «Сэр, копа в оборону, возможен арт или авиаудар. Ставь помехи для спутников. Только на этот раз не глуши наши радары и связь, умник. Возможен танковый прорыв. Действуй по обстановке, позиции не покидать». «Есть, сэр, разрешите укрыть копа в лесу. Он обучен маскировке и будет свободно маневрировать». «Выполняй, заноза, после договорим. И держи свою железяку в узде». Последние слова сержант произнес уже на бегу.